Как правильно читать рекламу и список предложений квартир. Часто люди, желающие снять квартиру или дом, систематически просматривают рекламные объявления. Не будьте наивными. В Нью-Йорке рекламодатели могут расписать кишащий крысами подвал, словно это пентхаус. Научитесь читать между строк, чтобы не тратить свое время на просмотр апартаментов, которые более пригодны под снос, чем под заселение. Этим рекламодателям лучше писать романы, если они так щедро одарены талантом билетристов. Обращайте внимание на такие эпитеты в рекламных объявлениях, как «очаровательный» или «классный». На общепринятом языке они означают «полуразвалившийся», «ветхий» и «непригодный для проживания». Обещание сдать недавно отремонтированную квартиру означает, что домовладелец просто заменил дверные ручки в ванной комнате. Фразы, которые должны сразу вас насторожить. «Выдержанный в духе старины» — это значит «обветшалый». «Уютный» означает «тесный». «Свежеокрашенный» значит «об этой квартире нечего сказать, кроме того, что на стены нанесен новый слой краски». Любое объявление, звучащее слишком хорошо, чтобы быть правдой, это обман. Особенно, когда речь идет о квартире, предназначенной для сдачи в наем. Кроме того, обратите внимание на то, какая информация отсутствует. Например, если не указан номер квартиры, логично предположить, что она расположена на первом этаже, где в любом случае жить плохо из-за угрозы воровства и неизбежного шума. Если же отсутствуют данные об общей площади, это означает, что рекламодателю просто неловко ее указывать. Таким образом, дом, квартиру или офис, который вы намереваетесь арендовать или купить, сначала следует тщательно осмотреть и прочувствовать.